Накануне. Накануне того дня и через 7 лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, а Соль в одной из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить. И только лишь после того, как по встревоженному лицу Лангрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стало рассеянно наблюдая море. Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. «А вот сколько вы забрали с декабря», — сказал торговец, «а вот посмотри, насколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков. «Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда, и он стал говорить». «Мне, милая, это больше невыгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мной, так как посоветовал сходить в детский базар и Аладдинову лампу. Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лангрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала сделанным оживлением. «Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой, страшеннейший магазин, там куча народа. Меня затолкали, однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню». Под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно. Лангрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лангрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов, миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам, выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые. А Соль была еще в Аладдиновой лампе и в двух других лавках, но ничего не добилась. Оканчивая рассказ, она собрала ужинать, поев и выпив стакан крепкого кофе, Лангрен сказал: «Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить на Фицроя или Палермо». «Конечно, они правы», — задумчиво продолжал он, думая об игрушках. «Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну. Я также могла бы служить вместе с тобой, скажем, в буфете». «Нет!» — Лангрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. «Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать». Он хмуро умолк. А Соль примостилась рядом с ним на углу табурета. Он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хочет утешить его, и чуть было не улыбнулся, но улыбнуться значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя,

и обаяние. В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности. Теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем случалось безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживление. Над ней посмеивались, говоря: «Она тронутая, не в себе». Она привыкла и к этой боли. Девушке случалось даже переносить оскорбление, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина, она была непопулярна в Каперне. Однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих, лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей, толстых икр и могучих рук. Здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. А соль также подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общества привидения, обладай оно всем обаянием Асунты или Аспазии, то, что от любви здесь немыслимо. Так в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильно вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.